Глава 23. 6 недель спустя. Смотрю на спящего Шейна и осторожно, чтобы не разбудить, выбираюсь из постели. Даю ему возможность поспать лишние 20 минут. Последние несколько недель он спит всего по 3-4 часа в сутки. В остальное время работает. Много работает. Чтобы справиться со своим горем, ему понадобилась неделя отпуска. В первый день, который он успел попрощаться с отцом и похоронить его. 3 дня беспробудно пил, а следующие 3 приходил в себя. Конечно, этого мало. Но Шейн не показывает своего горя ни на людях, ни когда мы наедине. Сейчас он временно исполняет обязанности главы города, но его дела заместителя главы никто не отменял. Поэтому мужчина практически все время проводит в офисе. Со дня на день должно состояться собрание совета всех 12 городов, на котором будет избран новый руководитель Нортвуда. Но я почему-то не сомневаюсь, что это будет Шейн. Ведь последние 4 года он только и делал, что помогал своему отцу, пока тот готовил его на свое место. Просто никто не ожидал, что Шейну придется так скоро начать управлять таким большим городом в одиночку. Ведь в помощниках у него пока только Оливия. Не знаю, как Шейн справляется со своим горем, но я до сих пор не смирилась со своим. Мне часто снится Ким. Ее мучения и просьба освободить ее от них перед смертью. Может, мне было бы легче, если бы ее убила не я? И даже то, что я избавила девушку от ужасной участи, не облегчает чувство вины и тяжесть на душе. Пережить горе мне помогают члены моей команды. Мы сплотились и стали еще ближе, за это я им благодарна. Они поддерживают и меня, и друг друга. Спускаюсь на первый этаж и направляюсь на кухню готовить завтрак. Так как с готовкой у меня не очень, решаю просто сделать яичницу. Что может быть проще? Достаю все нужные ингредиенты из холодильника и включаю плиту. Наклоняюсь, чтобы достать сковородку из ящика, а когда выпрямляюсь, перед глазами внезапно темнеет, а голова слегка кружится. Черт возьми, опять. В последние пару недель у меня такое довольно часто. Скорее всего, сказывается усталость. Я каждый раз обещаю себе отдохнуть подольше, но потом забываю. Как только ко мне возвращается возможность видеть нормально, я выдыхаю и приступаю к приготовлению завтрака. Когда я выключаю плиту, слышу тихие шаги за спиной. Шейн проснулся. Он подходит ко мне, целует в плечо, это вызывает у меня улыбку и, потирая глаза, садится за стол. «Доброе утро», — хриплым после сна голосом говорит он. «И тебе? Кофе?» «Да, пожалуйста». Я наливаю ароматный напиток в чашку и ставлю перед ним. В последнее время Шейн пристрастился к нему, подозревая, что в день он выпивает не меньше 10 чашек. После того, как завтраком покончено, я отправляюсь мыть посуду, а мужчина допивает кофе. «Какие у тебя на сегодня планы?» – спрашивает он. «Миру, наконец, выписывают. Заберем ее из медицинского центра, а вечером Джейк тащит нас в паб, чтобы это отметить. Хотела спросить у тебя, можно нам взять машину, чтобы девушке не пришлось идти на костылях на дальнее расстояние?» «Конечно. Я позвоню на пост, распоряжусь, чтобы Рене выдали ключи». «Отлично. Спасибо». Мягко улыбаюсь ему и получаю такую же улыбку в ответ. «А у тебя какие планы?» «Надо подготовить документы и отчеты. Завтра утром я лечу в Брукстоун. Там состоится совет, на котором будет решена дальнейшая судьба города. Кого назначат главой и заместителем. Ну и ряд других, более мелких вопросов». Вытираю руки, подхожу и сажусь к нему на колени. Приглаживаю его волосы. «Я уверена, все будет хорошо». Он притягивает меня к себе и легко касается моих губ своими. «Спасибо», – произносит едва слышно. «За что?» «За то, что ты рядом». Он снова целует меня, и я отвечаю ему тем же. Но через несколько минут Шейн отстраняется и тяжело вздыхает. «Постараюсь закончить сегодня пораньше и заберу тебя вечером из паба. Не знаю, когда смогу вернуться обратно в город, поэтому сегодняшний вечер проведем вместе». «Хорошо». Шейн отвозит меня в казарму, а сам уезжает работать. Когда я захожу в здание, то наблюдаю, как все выходят из столовой и направляются на утреннюю тренировку. Иду искать свой отряд и тоже зову их в зал. В последнее время мы посетили очень мало тренировок. Миранду выписывают только ближе к вечеру, а до этого мы можем провести время с пользой. Через несколько часов мы вместе отправились в больницу, чтобы наконец забрать оттуда Миру. Я отпустил Рене пораньше с тренировки забрать машину, обещанную мне Шейном. Это оказался большой черный внедорожник, в котором мы все с комфортом разместились. Джейк и Анна остались на улице, чтобы не смущать лечащего врача Миранды количеством посетителей, а Рене пошла со мной. Мы подходим к стойке информации, на которой царит настоящий бардак. В одну кучу свалены таблетки, бинты, пузырьки с лекарствами и многое другое. Я удивленно смотрю на раскинувшийся перед глазами хаос. «Что у вас тут произошло?» – озвучивает мои собственные мысли Рене. «Недавно вернулась группа, которая привезла все это из-за периметра. Теперь мы пытаемся все рассортировать», – дружелюбно отвечает девушка за стойкой. «Чем я могу вам помочь?» «Мы приехали на выписку Миранды Хейли». «Одну минутку, пожалуйста. Я свяжусь с ее лечащим врачом». Рене отходит в сторону и садится на один из диванов в зоне ожидания, а я продолжаю рассматривать завалы на стойке. Пока мой взгляд не упирается в то, что я не видела почти 3,5 года. Меня как будто прошибает разряд тока. Рука сама тянется к небольшой упаковке, беру ее, несколько секунд верчу в руках, а затем поддаюсь порыву и прячу в карман куртки. Зачем я это сделала? Не знаю. Я должна проверить. От мыслей и подсчетов меня отвлекает Миранда, которая идет в мою сторону при помощи костылей. Отхожу от стойки и иду к ней навстречу. Выглядит она прекрасно, если не считать того, что еще какое-то время вынуждена будет передвигаться с костылями. На губах играет искренняя улыбка, совсем не такая, как раньше, когда она принимала таблетки. Врачи воспользовались тем шансом, что девушка угодила в больницу, и сняли ее с препаратов. Я этому очень рада. Похоже, Мира разделяет мои чувства. Мы выходим на улицу и направляемся к машине. Рене сразу же везет нас в паб, сегодня здесь шумно и многолюдно. Но мыслями я не здесь. Маленькая упаковка из больницы прожигает мне карман, и в конце концов я не выдерживаю и под шумок выхожу из-за стола. Прохожу половину пути, когда слышу, что меня кто-то окликает. Чертыхаюсь про себя. У меня нет желания разговаривать сейчас хоть с кем-нибудь. Но когда я разворачиваюсь, то улыбка сама собой появляется на лице. Подхожу к одному из столиков. За ним сидят двое мужчин в возрасте, и один из них пилот, который привез меня из Ньютона. «Дэвид, здравствуйте. Какими судьбами вы снова здесь?» «Да я проездом. Через пару часов улетаю обратно в Ньютон». Я многозначительно оглядываюсь по сторонам. Он понимает намек и смеется. «Мы не выпивали, ты не подумай. Это мой друг Рон. Он тоже пилот. Просто мы уже 100 лет не виделись, а раз уж оба оказались здесь, решили посидеть, поболтать в тихом месте. Хотя сегодня оно совсем не тихое». «Да уж, много народу собралось», — говорю ему. «Приятно было снова с вами повидаться». «Да, мне тоже». Он становится серьезным. «Как ты держишься?» «Нет, не хочу об этом говорить. Только не сейчас». «Я в порядке. Спасибо. Мне уже пора». «До встречи». Я наскоро прощаюсь с мужчиной и спешу в туалет. И вот спустя 10 минут я неверящим взглядом смотрю на тест, который показывает 2 ярко-красные полоски. «Это ведь невозможно. Врачи говорили мне, что я никогда не смогу иметь детей. И вот, пожалуйста». Конечно, верить результатам одного единственного теста глупо. Тем более у него давно истек срок годности. Но если бы я увидела там на стойке регистрации в больнице не один, а несколько таких тестов, я прямо сейчас побежала бы туда, сломя голову, и использовала все. Дрожащими руками убираю тест в карман. Выхожу из кабинки и мою руки. Смотрю на себя в зеркало. Слишком бледная. И как я вообще проморгала задержку? Одному лишь Богу известно. Но мне в последнее время было вообще не до того, чтобы еще успевать следить за циклом. Надо сказать Шейну. Как он отреагирует? Понятия не имею. Более того, я еще сама не разобралась, как реагировать. Ведь что связывает нас с мужчиной, кроме секса? Не знаю. Мы как-то не говорили об этом. В последнее время столько всего произошло, что было не до обсуждения чувств. И речи быть не может о высоких словах на букву «Л». Но этот мужчина мне дорог. Настолько, что ради него я смогла убить другого человека. Что же касается его чувств ко мне, тут я вообще не могу ничего сказать. Я вздыхаю, вытираю руки бумажным полотенцем и покидаю паб. Ноги сами несут меня в жилую часть города. Не знаю, вернулся уже Шейн домой или нет, но мне нужно как можно скорее его увидеть. Дорога пролетела совершенно незаметно. Мысли, которые так и вьются в голове, помогли мне добраться в рекордно короткие сроки. Я поднимаюсь на крыльцо и стучу в дверь. А потом думаю, что вполне могу войти и без стука, ведь я уже практически живу в этом доме. Поворачиваю ручку двери. Она оказывается не заперта. Значит, Шейн уже дома. Слабо улыбаюсь. Не представляю, с чего начать разговор. «Шейн!» – кричу я и иду в сторону лестницы на 2-й этаж, но на пороге кухни притормаживаю. Брови ползут вверх, когда я вижу Шейна. На нем только брюки, рубашки нет. А перед ним стоит Оливия в одном нижнем белье. Какого черта тут творится? У Шейна слегка виноватый вид, а девушка смотрит на меня с яростью. «Я чему-то помешала?» «Прошу прощения». Ровным, насколько это вообще возможно, голосом говорю я. «Не хотела вам мешать». «Скай!» – начинает Шейн. «Но решение уже пришло мне в голову. Я знаю, что буду делать. Если я ему надоела, мог бы так и сказать. Поэтому я перебиваю мужчину и официальным тоном сообщаю. Мистер Уэст, возникли кое-какие обстоятельства, в связи с которыми я вынуждена покинуть Нортвуд. Если это возможно, прошу назначить командиром отряда Рене. Еще раз прошу прощения. Всего вам доброго. Я разворачиваюсь и быстро выхожу из дома. И как только покидаю подъездную дорожку, бегу на пределе своих возможностей прочь из этого места. На ходу яростно вытираю слезы, которые помимо моей воли бегут из глаз. Чертовы гормоны. А я уверена, что это именно они. Не знаю, сколько времени прошло, но вот я уже открываю свою комнату в казарме. Как давно я здесь не была. Достаю сумку и как попало бросаю туда все свои вещи. Когда все собрано, поворачиваюсь, чтобы забрать свою катану с комода. Но ее там нет. Потеряна в том проклятом лесу. Некогда грустить по этому поводу. Надо спешить. Надеюсь, я успею. Телефон вибрирует в кармане. Достаю его. Шейн звонит. Разве он не занят с Оливией? Не хочу ему отвечать. Нам не о чем разговаривать. Бросаю телефон на кровать, беру сумку, выхожу из комнаты, запираю дверь и поворачиваюсь, чтобы покинуть казарму. Но замираю на месте. Передо мной стоит Рене. Вид у нее очень растерянный. «Скай, что происходит? У нас что, новое задание?» «Нет». Отдаю ей ключ от комнаты и иду к лестнице. Девушка спешит за мной. «Я вынуждена уехать. Прости, я очень спешу, поэтому не могу ничего объяснить. Я попросила Шейна сделать тебя руководителем отряда. Надеюсь, он прислушается. Пожалуйста, извинись за меня перед остальными за то, что уехала, не попрощавшись». Мы выходим на улицу, и я смотрю на девушку. «Может, тебя отвезти?» Подавленно спрашивает она. «Да, было бы неплохо». Мы садимся в машину и молча едем в сторону ворот. Я замечаю, что вертолет Дэвида все еще здесь. Значит, он не улетел. Я успела. «Скай, что случилось? С тобой все в порядке?» «Да», вру я. «Я свяжусь с вами, как только смогу». Мы выходим из машины, и я порывисто обнимаю девушку. Она отвечает мне крепкими объятиями. «Спасибо», шепчу ей. Затем отпускаю и иду искать пилота. Если Дэвид и удивлен, что я ни с того ни с сего решил полететь с ним, то не показывает вида. Через 10 минут мы взлетаем. И я облегченно вздыхаю, наблюдая за тем, как город остается позади. Шейн. Наконец-то я смог разобраться со всеми бумагами. Теперь можно спокойно отдохнуть. Жаль, что отдых будет недолгим, ведь уже завтра будет решаться моя судьба. Но я уверен на 90%, что меня поставят возглавлять этот город. Отец всегда хотел именно этого, поэтому я не должен его подвести. Его смерть далась мне тяжело. Очень тяжело. И если бы не Скай, не знаю, как бы смог ее пережить. Я вспоминаю девушку и ловлю себя на том, что улыбаюсь. Давно у меня такого не было. А точнее, вообще никогда. Ведь несмотря на то, что Скай такая же любовница, как и все остальные до нее, только с ней я хочу проводить время не только в постели. С ней интересно разговаривать, чего не скажешь о других. И с этой девушкой мне комфортно молчать. Она давала мне поддержку на протяжении всех этих тяжелых 6 недель. За это я ей благодарен. Без нее я бы точно не справился. С этой девушкой я хочу большего. Принимаю душ, все время возвращаясь мыслями к Скай. Смотрю на часы, думаю, уже можно забрать ее из паба. Надеваю брюки и тянусь к вешалке с рубашкой, как звонит дверной звонок. Сама, что ли, уже пришла? Улыбаюсь и спешу вниз. Открываю дверь, и улыбка сползает с моего лица. «Оливия, что ты здесь делаешь?» «Я просто хотела поговорить», – воркует девушка. «Пустишь меня? Или так и будем разговаривать на пороге?» «Вообще-то я сейчас немного занят. Это не подождет?» «Я отниму у тебя не больше 10 минут. Обещаю». Тяжело вздыхаю. Воспитание не позволяет мне просто захлопнуть дверь прямо у нее перед носом, поэтому я открываю ее пошире, пропуская девушку в дом. Не предлагаю ей снять плащ, потому что надолго она здесь не задержится. «Подождешь, пока я оденусь?» «Это ни к чему». Она взмахивает рукой и по-хозяйски проходит на кухню. Становлюсь перед ней и складываю руки на груди. Если бы на руке были часы, я бы демонстративно посмотрел на них. «Давай ближе к делу», – поторапливаю ее. «Шейн», – шепчет она и начинает расстегивать плащ. «Я так по тебе скучаю». Девушка раздевается и бросает верхнюю одежду на ближайший стул, а сама остается только в нижнем белье. Но на моем теле не дергается ни одна мышца. Больше эта девушка меня не возбуждает. Я приподнимаю брови и холодно интересуюсь. «Что ты творишь?» «Давай не будем притворяться. Мы оба этого хотим. Так почему бы нам...» Ее перекрывает стук в дверь, а через секунду я слышу голос Скай. «Черт возьми. Ну и как я должен ей все это объяснить?» Я чувствую себя виноватым, хотя ничего криминального не делал и даже не думал об этом. Я вижу обиду, которую она тщательно пытается скрыть. Она говорит, что должна уехать. Куда она собралась? Я не отпускал ее. Но вот минута, и ее больше нет. Взбегаю по лестнице, надеваю рубашку, носки, обувь и спешу вниз. Обнаруживаю Оливию, которая до сих пор стоит на кухне. Она яростно застегивает плащ. Так вот, значит, кто она. Ее ты выбрал мне на замену? Я думала, вкус у тебя получше. Оливия, замолчи и выметайся из моего дома. Иначе что? Выбросишь меня как ненужную вещь? Зло бросает она мне. Ох уж эти женщины. Нет. Еще одна такая выходка, и я уволю тебя к чертям собачьим. А теперь уходи. Иду в гараж и выезжаю на улицу. Наблюдаю, как Оливия идет прочь, гордо подняв голову. Просто проезжаю мимо. Еду в паб, скорее всего, Скай там. Но не обнаруживаю ее здесь, только ее отряд, за исключением Рене. Выхожу на улицу, достаю телефон и пытаюсь связаться с девушкой, но она не отвечает. Еду в казарму. Что она там говорила? Что уедет? Она не может уехать, ее не выпустят за ворота без моего разрешения. К тому же она не умеет водить машину. В казарме Скай тоже нет. Поэтому я решаю съездить к воротам. Когда выхожу на улицу, вижу, как Рене выходит из машины и идет в мою сторону. «Рене, где Скай?» Девушка выглядит растерянной. От этого у меня каменеют все внутренности. Что-то случилось. Я уверен в этом. Она улетела. Только что села в вертолет и покинула город. Сказала, что ты в курсе. «Что? Какой вертолет?» «Улетела?» Тупо переспрашиваю я. «Да», подтверждает девушка. «Ой, совсем забыла. Мне нужно забрать остальных. Я пойду?» Когда я киваю, она возвращается к машине и уезжает. Скай сбежала. Но почему? Неужели из-за того, что увидела Оливию в непристойном виде и решила, что я ей изменил? Так почему, как все нормальные девушки, просто не устроила скандал? Да, наверное, потому что она другая. Но я этого так не оставлю. Слетаю завтра на чертово собрание совета, как же оно не вовремя, а потом верну девушку себе.